осудят его. Поэтому глубоко справедливо и правильно то, что все, творившие зло, будут преданы на вечные муки вместе с дьяволом и ангелами его, отрекшимися от добра и ставшимися средоточием зла. С ними в вечном бесконечном общении будут жить распинавшие Христа. В этом общении их злоба и жестокость будут беспредельно возрастать. В этом и будет состоять их бесконечное мучение. Вот что надо знать, во что нужно верить безусловно, ибо все так и будет. Так говорил Христос, его святые апостолы, его пророки, а лгать они не могут. Что же делать нам, имеющим перед мысленным взором своим эту страшную картину суда? Отвечу на этот вопрос словами святого апостола Петра. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Позаботимся заранее о том, чтобы страшный суд был для нас не нестерпимым ужасом, а радостью. Будем жить так, чтобы страшный суд и труба архангела не испугали нас, а привели в великую радость, и воспели бы мы песни вечному праведному судьи, который воздаст каждому по делам его. Аминь». 1951 год. Праведные возрадуются, а грешные восплачутся. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. О каком трупе здесь говорится? Это труп человечества, которое в конце концов неизбежно погрязнет в грехах и нечестии, и в очах Божиих будет подобно гниющему трупу. Настанет страшное время, о котором сказал Господь наш Иисус Христос. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Об этом времени пророчествовал и святой апостол Павел в послании к Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И когда все это сбудется, и человечество станет трупом, то слетятся орлы». Какие орлы? Не птицы. Ангелы-мстители слетятся к этому трупу человечества. В этот страшный день по гласу трубы архангела все мертвые воскреснут и предстанут на страшный суд Христов. Как они предстанут?